Ледяные чертоги. Богиня зимы наблюдала за своим частым гостем, богом лета. Он регулярно наносил визиты, отдыхая в прохладе ее владения от солнца. Да, даже боги устают от своей стихии. Иногда и Цасси грелась на жарких, открытых палящему солнцу верандах, если гостила у давнего друга. И он с удовольствием пил холодные коктейли, подшучивал над ее снеговиками и подглядывал в ледяные зеркала за смертными. Это любимая шалость Цасси, а Цорг пристрастился к ней недавно. Сейчас же, после успешного участия в жизни пары смертных и веселой проделки с яйцом Феникса, бог лета воспылал небывалым энтузиазмом и горел желанием снова совершить нечто эдакое. Останавливало его то, что сейчас зима, время снегов, льдов и Цасси. Он не мог проявить себя напрямую, а потому с энтузиазмом выискивал подходящий объект из светлых магов, такой, который мог бы подойти смертной женщине, ставшей невольной свидетельницей и участницей его проделки. Пока что все предложенные кандидатуры богиня зимы мягко отклоняла. Та смертная немного ведьма, дар пусть и не развитый, но с хорошим потенциалом. И мага ей нужно соответствующего. Цорг же с чисто мужским размахом предлагал просто смазливых и богатых. Не то. Все не то. Его кандидаты не искали любви, не желали счастья семейного. У них были иные цели на ближайшие годы. Сильные, успешные, молодые, целеустремленные. Но они не годились для задуманной проделки. «Мы ведь договорились, что подберешь только кота», — чуть отстраненно произнесла богиня зимы, чтобы переключить друга на другую цель. «Кот на примете есть, хороший, взрослый, рыжий. Может стать фамильяром в будущем». «Я даю дозволение на маленькую забаву с котом. Но лучше бы ведьме подобрать кошку, допустим, серую, но не ярче. Зима — мое время». Цасси поправила белоснежный локон. И бог лета хоть и поджал губы, но согласился. Ведь это правда. Как она не вмешивалась в его совершенно авантюрную проделку с яйцом Феникса, пока шло лето, так и он не может нарушать правила и предпринимать что-то глобальное в чужой сезон. А рыжего кота он все же найдет способ навязать ведьмочке. Отличный же кот. Чего зря пропадать такому прекрасному животному? Но не сейчас. Цасси иначе рассердится, а он совсем не хотел, чтобы она сердилась. У него иная цель, и он уже прикидывал, какие красивые у них могли бы получиться дети, если только своенравная красавица заметит его чувства и ответит на них. Серая кошка? Найдет он и такую. Но хоть глаза у нее пусть будут рыжие. И яркий, горячий темперамент.